Анамнез 8. Мамет праведник, 36 лет. Начало. Павел Грачков, 29 лет. Никто из них не знал города, но и знать ничего не нужно было. Выскочили из гулкой тусклоты подземного гаража к солнечному свету, повернули направо и погнали, а точнее поволоклись в бесконечной пробке по набережной, как и велел узбой. Была опасность, что сопровождение очухается, и тогда возникнут большие проблемы. Но то ли они совсем уснули, то ли просто еще не поняли, с какого конца хвататься за новое дело. Так или иначе, несколько постов ДПС не обратили на колонну внимания, и через полчаса ребята у сбоя встретили их на Котельнической. Еще через несколько минут загнали машины на стоянку возле Краснохолмского моста, а затем, снова перегрузившись, выехали на других. Это были два «Мерседеса», один из них с дипломатическими номерами и навехонький навороченный «Лэндкрузер». Обняв узбоя при встрече, Мамет едва сдержался, чтобы по-детски не расхохотаться от восторга. Вышло, вышло, удалось. Он представлял себе рожу Белозерова, с которой тот услышит о случившемся. Видел физиономии собровцев, толкущихся сейчас в коридорах концертного зала «Мусагет». Ай, как верно все рассчитали! Ай, какие молодцы! Ай, слов нет! Ай, сейчас Мамет к ним придет, как баран сам все привезет, оружие, взрывчатку, снаряды. Дельта всех обыщет, все отнимет, вытрясет патроны из обоим, раздаст вместо них покорным людям муляжи бомб и безопасные отныне ПМы и ТТ. Потом, по указке, Мамет объяснит перед телекамерой, что к чему, подробно расскажет корреспондентам, чего он хочет от правительства страны и от мира в целом. Потом... А потом их будут штурмовать и всех демонстративно повяжут, постреляв для натуральности холостыми. А окончательным подтверждением серьезности намерений террористов станет все то, что группа привезла с собой: убийственная груда железа и взрывчатки. И отпечатки пальцев, вероятно, уж совсем неопровержимая вещь. Когда еще только возникала идея всей этой долгой и хлопотной истории, обложенной как младенец пеленками, многочисленными подлостями, предательствами и несчастьями, Мамет сразу связался с братом, даром что тот сидел в Лефортове под семью замками, и услышал от него то, что и ожидал. «Братишка, не верь ни одному их слову», — передал косым караванщик. «Меня живым не отдадут. Тебя, если попадешь к ним в лапы, тоже не выпустят. Но ситуацию используй». Давно простившись с братом и не мечтая увидеть его живым, он помнил его и чувствовал в сердце биение серебряной, вечно живущей братской любви. Ах, брат! Ах, серебряные рыбки воспоминаний! Долго ли вам еще плавать в наших душах? Старший брат, да отец, кто еще может вовремя наставить мальчика, чтобы он стал мужчиной? Правда, их собственный отец был, на взгляд Мамеда, слаб. Подчас позволял себе нежность к детям. Разве можно? Если отец хочет поцеловать сына, пусть сделает это, когда мальчик спит. А отец мог даже при посторонних. Странно. Родной брат отца, дядя Мукум, выросший с ним в одной семье возле одной чашки, тот был совсем-совсем другим. Вот у кого они учились твердости. Не у отца, у дяди. Почему так? Кровь одна, жизнь одна, судьба одна, а такие разные. Одному было 4, другому 5, когда однажды в село въехали машины с солдатами НКВД. Мамед силился представить себе, как это было. Крики, брань, лай овчарок, плач, растерянность. Ровно через сутки длинная змея спецпереселенцев потянулась по заснеженной каменистой дороге вниз, за 20 километров к станции Аслархорд. Женщины и дети постарше несли маленьких, старики что-то самое необходимое из скарба. Вагоны. Из еды у них на всю семью было несколько хлебов и штук 50 вареных яиц. Яйца протухли, но больше было нечего есть, и они их ели. На второй неделе пути умер дед, потом две самых маленьких. На станциях солдаты ненадолго откатывали дверь, чтобы можно было спустить на землю трупы. Мать отца, бабушка Кирим, напевая маленькому Мамеду легенды про богатырей нартов, про врагов их, грабителей и насильников орстхойцев, про героя Урызмага, про великого Сослана, отнявшего огонь у богов, чтобы дать его людям, то и дело сбивалось на рассказы о своей собственной жизни. Их селу еще повезло. В нескольких других, выше в горах, дальше от дорог, дело шло хуже. Когда стало понятно, что по заваленным снегом дорогам люди не успеют добраться до железки вовремя, к тому куцому сроку, что усатый сатана отвел на всю операцию по выселению сотен тысяч, их согнали в амбары, беспорядочно расстреляли и сожгли. И снова пела бабушка Кирим, рассказывая, каким ему надо быть сильным и смелым, как нужно мстить врагам, как добиваться справедливости. Отец вырос в Карабулаке, в знойной песчаной степи на краю пустыни. В ауле их оказалось несколько семей. К ним относились по-разному. Одни понимали их несчастье, другие были настроены враждебно. Они приспособились, жили замкнуто. В конце 60-х, когда кочарцам разрешили возвращаться, Мамеду уже исполнилось 3. Он даже кое-что помнил из той жизни. Все желтое, бурое, марево, пыль. Звон зноя. Старший брат Касым брал его с собой ловить юрких серебряных рыбок в мелких озерах за солончаками. Но по-настоящему он вырос уже дома, в Качарии. То есть, что значит дома? Никакого дома давно здесь не было. Приходилось все начинать заново. А возвращение кочарцев было воспринято новыми насельцами их земель как вражеское нашествие. Ай, что думать об этом? Проклятая бешеная власть жрала подданных, как голодная свинья жрет собственный опорос. Ну а как только ослабела, шатнулась, тут и настало время воткнуть ей в горло острое железо. Напиться горькой крови, порубить на части, утвердиться на собственных землях, а тех, кто прежде командовал, сделать рабами. Надо сказать, в конце 80-х, когда Маме только-только вернулся из армии, а вокруг начиналось брожение и уже пахло смутой, отец тоже проявлял свою слабость. Уговаривал не горячиться, толковал, что прошлое зло новым злом не поправить, что новое зло породит еще одно зло, а то следующее и так до скончания веков. Нужно ли это? Дядя Мукум, пока хватало терпения, посмеивался в усы, не опускался до спора. потом уходил. Ну и они с братом шли к нему продолжить разговор. И однажды началось, пошло, покатилось безобразным клубком, в котором воля человека почти ничего не стоила в сравнении с беспрестанно меняющейся и непреклонной волей обстоятельств. Сорвалась, полетела лавина предательств, гнусностей, жестокостей, смерти. Год за годом, и за эти теперь уже 15, что ли, лет он столько раз мог отдать свою собственную жизнь, что уже ничего не боялся, и столько чужих жизней оказалось на его совести, что он о них вовсе не помнил, только с некоторых пор, засыпая, чувствовал какую-то странную отрыжку, как будто и впрямь напился свежей крови. Да и еще бы выпил! Он давно забыл в себе человека. Он был зверем, всегда хищным, всегда ждущим засады, выстрела, удара сталью. Ну и, в общем, как посоветовал брат Косым, Косым-караванщик, так в целом и сделали. Пока Белозеров со своей командой готовил концерт в Мусагете, параллельно обеспечивая Мамеду как гастролирующему солисту беспрепятственный проезд на место выступления, Узбой прорабатывал схему похожего, но все-таки совсем другого спектакля, который можно было бы сыграть по прибытии труппы. «Как вы тут ездите, честное слово!» — буркнул Мамед, скрывая за хмуростью радость, которая буквально клокотала в нем, заставляя подергиваться усы. «Это что же такое? А что делать, так и ездим, пробки. Но ничего, скоро проберемся». Узбой протянул руку и прибавил громкости бубнящему что-то радиоприемнику. «Новое трагическое происшествие», — заторопился голос диктора. «В результате взрыва в автобусе на улице Домостроителей погибло 4, ранено 7 человек. По утверждению очевидцев, взрыв произошел в начале 10 утра. По всей видимости, взрывное устройство было приведено в действие молодым человеком, севшим в автобус за несколько остановок». Мамед недоверчиво улыбнулся. «Наш». «Ну да. А второй?» Узбой цыкнул зубом. «Не второй. Вторая. Девчонка. Ее ребята Мурада маленького привезли. Все нормально шло вроде». «Ну?» — поторопил Мамед. Узбой приопустил окно и сплюнул, попав на чье-то лобовое стекло. «Ай!» — сказал он, морщась. «Да глупость какая-то, честное слово. Вчера вечером привезли ее, все нормально было, а потом не доглядели. Она ночью из окна бросилась, 6-го. Теперь еще и неприятности. Ребята не успели уйти, к ним прицепились. Что, да почему? Нашли что-нибудь?» «Нашли», — хмуро отозвался Узбой. «Кто же знал, идиотка?» Они помолчали. «Два было бы лучше», — заметил Мамед. «Конечно. А там-то как?» «Там все в порядке. Там я, видишь ли, выступил спонсором». Узбой усмехнулся. «Мол, хочу помочь несчастной культуре». «Ведь святое дело.